Утром следующего дня позвонили из Комитета госбезопасности и пригласили маму на беседу. Она ушла в самом дурном расположении духа, и у меня в ушах еще долго звенели ее слова «Не знаю, вернусь ли». Таинственное заведение под названием «Комитет» представлялось мне поросшей мхом угрюмой крепостью, окруженной глубоким рвом. Располагалась она не где-нибудь, а в дремучем Горбовецком лесу, где бабушка собирала свои травы. Как утверждала мама, порядочные люди туда не сунутся. Там шляются исключительно ведьмы, колдуны и всякая прочая нечисть. К последним, я не сомневался, относились и работники комитета. Вскоре после маминого ухода раздался громкий стук в дверь. Я подошел на цыпочках и заглянул в глазок. Явилась глуховатая соседка, жившая на одной с нами площадке. Она всегда колотила в дверь, что есть силы, поскольку звонка не слышала. «Я, конечно, дико извиняюсь», — проорала она на весь дом, — «но вам тут маленько поднасрали! Фулиганьё!» Оглушенный криком, я не сразу сообразил, в чем дело. Приоткрыв дверь, я долго смотрел на нее, переминаясь с ноги на ногу и не понимая, о чем речь. И только когда она ткнула пальцем, я увидел, на нашей двери масляной краской было выведено размашистое слово «блять». «Гитлер!» — выдохнул я, ни секунды не колеблясь. «Шо?» — заорала соседка. Я повторил громче и закашлялся. «Шо?» — словно издеваясь, не унималась глухая. «Гитлер!» — прокричал я истошно и притопнул ногой. Она махнула рукой. «Бормочет себе что-то под нос!» И заспешила прочь. Хлопнув дверью, я бросился на диван и дал волю чувствам. Последняя Вовкина выходка по всем статьям превосходила шуточку с крышкой гроба. В сравнении с порчей двери, в моем понимании, померкла даже гибель шестерочки. Какие только кары я не придумывал выродку. Но даже самые смелые фантазии не приносили мне облегчения. С площадки доносились кугутские шуточки и смешки, а я представлял самодовольного негодяя, чувствовавшего себя героем дворни. Глотая слезы, я следил за часами, но стрелки, казалось, замерли. Навести порядок могла мама, но, как назло, она куда-то пропала. Я живо представлял ее реакцию, когда она остановится перед дверью. Скорее всего, так мне казалось, она закатит небывалый скандал, после которого не миновать Вовке больших неприятностей. День приближался к концу, а вместе с ним таяли и надежды на скорое устранение безобразия. Когда за окном сгустилась тьма, обессиленный, я уснул. Мама разбудила меня, когда я смотрел десятый сон. До меня долго не могло дойти, зачем в такое время надо пить лекарства и мерить температуру. Часы показывали час ночи. Мама порхала вокруг кровати и беспокойно верещала о том, что мы не выполняем предписания врача, рассуждала об опасностях бронхита и его осложнений. Я недоумевал, неужели она не заметила изуродованную дверь? Может, на площадке перегорела лампочка? Спросонья я долго не мог собраться с мыслями, и лишь когда она сунула мне под мышку градусник, я спросил: «Ты видела дверь?» Мама беспечно отмахнулась. «Ерунда! Скоро мы им устроим такое! Отольются кошки-мышкины слезы!» Я ничего не понял. В голове моей по-прежнему царил сумбур. «Это Гитлер! — произнес я с полузакрытыми глазами. В ответ мама беспечно рассмеялась. «Глупенький, неужели ты думаешь, что какая-то ничтожная кугутня может безнаказанно над нами глумиться?» Я пожал плечами, а в ответ услышал. «Все, котик, Гитлер капут». Широко раскрыв глаза, я посмотрел на маму. Перехватив мой взгляд, она залилась веселым, беззаботным смехом. Последний раз она так смеялась, когда с Зоей Михайловной они отмечали 9 дней бабушки Нюри. «Как это Гитлер капут?» — спросил я. Мама оборвала смех и торжественно провозгласила. «Сегодня мы празднуем День Победы!» И я заулыбался, наконец-то поверив в счастливое избавление от нашего общего ненавистного врага. Мама рассказала подробности своего посещения загадочного комитета. Располагался он вовсе не в лесу, а в центре города. Ее принял самый главный начальник Иван Кузьмич. По-другому и быть не могло, ведь она лучший учитель города и начальник разведки. Разговаривать с простыми лейтенантами ей не пристало. Звание у начальника — майор. Я кивнул. «Такой же, как папа!» Мама нахмурилась. «Сравнил! Иван Кузьмич не какой-то отставной майоришка, а начальник городдела госбезопасности. Стоит ему пальцем пошевельнуть, не только майор, полковники будут ползать перед ним на четвереньках!» «Ты ползала?» — спросил я. «Дурашка!» — ласково ответила мама. «У нас состоялся деловой разговор. Два разведчика всегда найдут общий язык». Я поинтересовался. «Он тоже разведчик?» Получив утвердительный ответ, я прильнул к маме. «А кто главнее?» Она объяснила. «Одно с другим нельзя сравнивать. Это все равно, что спросить, кто главнее, директор обычной школы или директор школы искусств. Я работаю в контрразведке. Мы боремся с молдавскими шпионами. Иван Кузьмич работает в обычной разведке. Они обезвреживают предателей Родины и диверсантов». Я положил голову на колени мамы и прикрыл глаза. Позабыв о градуснике, она продолжила свой рассказ. «Иван Кузьмич, — произнесла мама задумчиво, — необыкновенной души человек, разумный и понимающий. У них в городе есть секретные квартиры для шпионских встреч. Представляешь, там есть японский цветной телевизор и видеомагнитофон. Мы после переговоров смотрели замечательный германский фильм». Я зевнул. «Что такое видеомагнитофон?» Слово далось мне с трудом. Мама объяснила. «Чудо техники! Примерно то же, что установили в своей шестерочке Громовы, только с подключением к телевизору. Ставишь кассету и смотришь настоящее кино. А на кассетах необычная дрянь, которую показывают по телевизору, а фильмы о разведке. А в ванной установлена итальянская стиральная машина. Уму непостижимо. Все делает сама, даже выжимает». Мама еще долго рассказывала о чудесах шпионской квартиры и неограниченных возможностях Ивана Кузьмича. Я больше не задавал ей вопросов. Главное дело свершилось. Враг побежден. Все остальное мне казалось интересным, но не настолько важным, чтобы глубоко за полночь ради этого не смыкать глаз. «При власти и при оружии», — доносилось откуда-то издалека, — «в такое-то время оно может и к лучшему». Подмерное и успокаивающее бормотанье, я окончательно провалился в сон. На другой день мама с утра отправилась в магазин, но не прошло и 5 минут, как вернулась. Ее каблучки выбили победную дробь в коридоре, и в гостиной она появилась с таким видом, словно ее только что объявили лучшим учителем на земле. «Свершилось!» — произнесла она, подбоченясь. «Жорика и его проклятого выродка увезли в комитет!» Я выпучил глаза. «Ух ты!» С напускной печалью мама добавила. «Боюсь, мы не скоро их увидим». Хоть я и чувствовал себя неважно, но ошеломляющее известие меня словно исцелило. «А с кем мне теперь играть во дворе?» — подхватил я мамину игру. «Идиотик сгорел, выродок в тюрьме». Мама притворно всхлипнула. «И у меня печаль, с кем теперь сплетничать? А как наш папочка расстроится, любимого крестника арестовали, ай-яй-яй!» Я выбрался из-под одеяла и бросился маме в объятия. Она крепко прижала меня, и бесконечно счастливые мы долго кружились по комнате, распевая во все горло «желтые тюльпаны». Мама, как обычно, жутко фальшивила, а я делал вид, что так и положено. Вечером к нам явилась утконос. Невероятно длинный звонок дал ясно понять, соседка явилась в прескверном настроении. Она порывалась войти в квартиру, но мама преградила ей путь. Галина напомнила о своей должности председателя, а мама ей презрительно заметила: «В моей квартире я председатель!» Пришлось незваной гостье разговаривать через порог. Галина трагическим голосом сообщила: «Вовчика и Жору заарестовали, прямо у наручниках свезли у кутузку». Мама разыграла удивление. «То-то мне из школы звонили, почему сегодня не было Володи? А мне почем знать, он же такой самостоятельный. Может, в Одессу отправился за контрабандой, а может, еще каким-то криминалом занимается. Свинья, как говорится, грязи найдет». Последние слова мама произнесла с подчеркнутым сожалением, так не вяжущимся с безжалостным приговором «свинья». Утконос издала резкий утробный звук, голос ее задребезжал и многократно усилился. «Не, ну ты глянь на нее, малахольную из себя корчит! Ты мне арапа не заправляй! У комитета меня за тебе доложили, и про твою заяву тоже! У меня связи тебе и не снилось! Полгорода мои сигареты курят! И чекисты, и дерьмократы, и коммуняки! Доносы удумала писать!» В отличие от соседки, мама сохраняла полную невозмутимость. «Куда мне до вас?» — ответила она со вздохом. «С вашими-то связями. Но уж, коль разоблачили, извольте выслушать». За язык Володю никто не тянул. Глушил рыбу и сам же хвастал. И подрывному делу не я его учила. Кто под машину бомбу кидал? Уж не мой ли Сережа? Да он букашки не обидит, в отличие от вашего бандита». Пусть теперь отвечает перед законом. 14 лет без 5 минут, не маленький. Меня спросили, я ответила. Какой смысл покрывать? Урода воспитали, вот и несите свой крест. «Ты просто мстишь!» — прошипела Галина. «Три раза ха-ха!» — парировала мама. «Сочла бы ниже своего достоинства!» Далее последовала перебранка, во время которой Галина не снижала громкости, а мама держалась подчеркнуто спокойно и отвечала на выпады с усмешкой. «Нет у тебя достоинства!» — издала соседка вопль. «Я отродясь не було!» «Достоинство измеряется несберегательными книжками». «Завидки взяли, да? Ты про сберкнижку натрепала у комитете!» «Опять же, за язык никто Володю не тянул». «Нема у меня на книжке грошей! Нехай задавятся, коли найдут!» «Успели снять?» «Ну, змея! Права была свекровь, покойница! Лучше быть змеей, чем матерью убийцы!» «Ничего, мы свою правду все равно докажем!» «Вам Васенька ночами не является?» «Их выпустят! А ты запомни, сука, за все ответишь!» «Угрожаете?» «Предупреждаю!» На шум в подъезде собрались соседи. Каждый выпад председателя они встречали одобрительным гулом, а мамины ответы — возгласами осуждения. Но я не беспокоился. Мама вела себя настолько уверенно, что не возникало ни малейшего сомнения. Сражение у нее под контролем. «Предупреждаете?» — спросила мама с усмешкой. «А может, мне Володе кое-что поведать? Раскрыть ему глазоньки? В другой раз подумает, на чьей двери малевать пакости». «От только вякни!» — зарычала Галина. «Своими руками!» — мама перебила. «Все свидетели, я до сих пор сдерживалась. Но если со мной заговорили на языке угроз, вынуждена ответить тем же». «Своими руками!» — громче рыкнула Галина. «Своими руками все закрасишь!» — повысила мама голос. «Если через час не будет сделано, пеняй на себя! Я предупредила! А мое предупреждение — не пустая болтовня базарной бабы!» «Да я...» — сошлась от негодования утконос. «Да мы...» «У тебя ровно час!» — металлом прозвенел голос мамы. «И чтоб ноги твоей здесь больше не было!» Послышались удаляющиеся шаги соседки. Вместе с ней вниз припустили зрители, а мама дала им вслед заключительную очередь. «Ты в зеркало на себя посмотри, Буратино! Я бы удавилась на твоем месте, подстилка для алкашей! Вы и сыночка во время очередной попойки зачали! Вырос дегенерат без единой извилины!» Такого триумфа мы прежде не знали. Вдобавок к аресту Жорика и выродка, мама не оставила камня на камне от предводительницы дворни. Прежде с поля боя бежали мы, теперь же, по какой-то неведомой причине, победа далась нам поразительно легко. Все происходящее казалось мне сном, я даже ущипнул себя. Но то был не сон. Во все глаза я смотрел на маму и видел в ней всесильную добрую волшебницу, одним взмахом руки способную обратить в бегство неисчислимые полчища кугутов. Когда впервые после болезни я отправился в школу, моя душа пела. В отсутствие Гитлера даже промозглый осенний день казался по-летнему ясным и теплым. Дворовые мальчишки поглядывали на меня с неприязнью, но когда я с видом победителя вышел из подъезда, никто из них не произнес ни слова. В школе надо мной никто не подшучивал, и впервые за время учебы я не услышал ни одного обидного прозвища. Меня просто не замечали. Лишь только Анжела Ионовна уделила мне полминуты внимания. Она справилась о здоровье, после чего произнесла со вздохом. «Не знаю, кто из тебя вырастет?» Я гордо ответил. «Великий скрипач!» Директор покачала головой и ушла. Разумеется, она завидовала. Мама говорила, у нее нет мужа, потому и бесится. Еще и дочь уродилась чучелом. На первом же уроке молдавского я получил 5. Меня это немало удивило. За ответы с места Анжела Ионовна никогда оценок не ставила. По пути домой промелькнула мысль, уж не победили ли мы случайно Молдавию? Позднее мама объяснила, румыны по-прежнему нам угрожали, зато побежденной оказалась зловредная Анжела. «И это, — добавила мама, — для нас намного важнее, чем победа над Кишиневым». Вскоре я убедился в ее правоте. 5 на меня посыпались, как из рога изобилия, причем не только от директора. Кроме тягостных уроков молдавского, другим камнем преткновения для меня всегда была физкультура. Спортивные снаряды, перекладину, канат и коня я ненавидел так же люто, как кугутов. Тем более, что кугуты легко справлялись с упражнениями в спортзале. Физкультурник мне ставил 4 с минусом и каждый раз подчеркивал при всем классе «из уважения к Любови Александровне». Его слова я воспринимал как издевку. Никакого уважения он к маме не испытывал, поскольку неизменно стоял на стороне директора. Раньше одноклассники умирали от смеха надо мной, а я мечтал, как здорово было бы привязать их к спортивным снарядам, отстегать проклятым канатом, а затем вздернуть всех до одного на перекладине, чтобы морды стали синюшными, как у Петро, и вывалились грязные языки. После победы над Анжелой волшебным образом все поменялось. Физкультурник стал выводить мне пятерки с минусом, без лишних слов. Он даже не осмеливался приглашать меня к снаряду. В конце второй четверти маму назначили завучем. У нее появился собственный кабинет, почти такой же просторный, как у директора. Вопреки всем правилам, в кабинете мама выделила уголок для Зои Михайловны. В свободное от уроков время они уединялись для решения важных вопросов. Я не знал, каким образом была побеждена Анжела Ионовна. Мама сухо обронила: «Военная тайна». Наверное, я мог и выпытать подробности, но, упиваясь плодами победы, не приставал с лишними вопросами.